Внезапно освещение переменилось. Солнце достигло кромки гор. На город упал голубой сумрак. Пламя в окнах разом погасло. Успокоилась река. Все стихло, и дрозд умолк. Только небо теперь начало разгораться. Облака превратились вдруг в перламутровые корабли, и широкие полосы света, как струи ветра, устремились в их паруса, подгоняя их навстречу багряным вратам ночи. Прощальный луч ярко высветил белый домик на склоне, и пока долина внизу медленно погружалась в полумрак, только один этот домик мерцал теплым пятном света и оттого казался и ближе, и дальше, чем когда-либо прежде. Они увидели птицу, только когда та оказалась совсем рядом. Они вдруг увидели этот пушистый крылатый комочек. На фоне необъятного неба он вначале был где-то высоко-высоко, а потом вдруг камнем начал падать вниз, и оба они, заметив его, хотели что-то сделать, но не успели сделать ничего. На секунду, в тот миг, когда он пикировал вниз, перед ним возник весь силуэт птицы, маленькая головка, раскрытый желтый клюв, распахнутые крылья, округлая грудка, исторгавшая столь волшебные чарующие звуки, а потом раздался легкий треск, высверкнула голубоватая искра, маленькая, бледная и смертоносная на фоне заката, и ничего не стало, кроме обугленного тельца со свесившейся маленькой лапкой на нижнем ряду проволоки да ошметка крыла, что спланировал на землю вестником смерти. Йозеф, это был дрозд. Бухер увидел ужас, застывший в глазах Рут. «Нет, Рут», — поспешил сказать он, — «это другая птица. Это был не дрозд. А даже если и дрозд, то не тот, который пел. Не наш. Точно не наш, Рут. Другой». «Ты, небось, думаешь, я забыл, а?» — прищурившись, спросил Хантке. «Нет». «Поздно уже было вчера. Только нам ведь не к спеху, верно? Заявить на тебя я всегда успею. Вот хоть завтра, к примеру, целый день впереди». Он стоял перед 509-м. «Ну ты, миллионер, швейцарский миллионер! Они уж выколотят у тебя из почек твои денежки, франк за франком». «А зачем их из меня выколачивать?» — спросил 509-й. «Проще так взять. Я подпишу заявление, и они уже не мои». Он твердо взглянул Ханке в глаза. 2500 франков. Деньги немалые». 5000, — поправил его Ханке. «Это для гестапо. Или ты думаешь, они с тобой поделятся?» «Они нет. Для гестапо 5000, — согласился 509-й. «И на кобыле отлупцуют, и на столбе повисишь, и в карцере броер на тебе все свои трюки отработает, а уж потом и на виселицу». «Это еще неизвестно». Хантке засмеялся. «А чего ты ждешь? Может, благодарственную грамоту за нелегальные-то денежки?» «Грамоту, конечно, нет». 509-й все еще смотрел Хантке прямо в глаза. Он сам изумлялся тому, что он Хантке больше не боится, хотя и прекрасно знал, что он у того в руках. Но сильнее страха, сильнее всего на свете было сейчас другое чувство — ненависть. Не мелкая, слепая, угрюмая ненависть лагерника, не повседневная грошовая ненависть одной подыхающей от голода твари к другой из-за доставшегося или недоставшегося куска. Нет, он чувствовал сейчас холодную, прозрачную, можно сказать, интеллигентную ненависть, и чувствовал ее так сильно, что даже опустил веки, боясь, что Хантке все поймет по глазам.